Над Ардамом уже сгустилась туманная ночь, и свет фонарей был совсем тусклым, не особо помогая спешащим по домам людям и нелюдям избегать попадания в едва затянувшиеся ледяной корочкой лужи. Я и сама не избежала этой малоприятной участи. Но ни это, ни ноющая от тяжести спина не могли испортить мне настроение. В кратчайшие сроки я добежала до академии и принялась нетерпеливо стучать в забор. «Кого там нелегкая принесла?» — раздался недовольный голос Жловиса. Затем скрипнула калитка, и тон совершенно изменился. «О, дай-ка, так быстро!» «Да», — выдохнула я, ныряя в проход. «Темной ночи, Жловис!» «И все?» — возмутился гоблин. «Все», — торопливо сказала я, направляясь не к общежитию. «Дэй!» Удивленно понеслось мне вслед. Но я не слушала и отвечать не собиралась. Обогнув по тропинке административные здания академии, я направилась к директорскому дому, особняком, стоявшему в окружении старого сада. В дверь я стучала долго и настойчиво, но мне никто не ответил, и открывать также не спешили. С тяжелым вздохом я сгрузила сумку на порог, обошла колонну, потянулась и с радостью нащупала маленький ключик на резном орнаменте мраморного украшения. Именно этим ключом я пользовалась, когда приносила спиртное прежнему директору. И замечательно, что наш новый руководитель о нем так ничего и не узнал. Дверь послушно открылась. Со стоном подняв сумку, я вошла в темное помещение. Разулась у двери, сняла пальто и повесила на вешалку. Затем, стараясь не кряхтеть под весом продуктов, в темноте прошла к столу, переставила сумку на него и, шагая на ощупь в темноте, направилась к спальне. Свет, кстати, горел только там. Тусклый, едва заметный в тонкой щелочке под дверью. Подойдя к ней, я снова постучала. В ответ тишина. Глубоко вздохнув, я решительно открыла дверь и вошла. Лорд Тьер был там. Полностью одетый и даже в сапогах. Бледный, с темными кругами под закрытыми глазами, заострившимися чертами лица и тяжелым, слышным даже на расстоянии полутора десятков шагов дыханием. И почему он к лекарям не обратился? Бездна, он же почти... Я побежала к постели, уже не задумываясь ни о собственных действиях, ни о смущении, ни о том, что я отчетливо помнила эту постель, и лорд Тьер сейчас лежал на том самом месте, где еще в обед была я. Но, едва приблизившись, попыталась коснуться его лица. Магистр пришел в себя мгновенно. Движение, и моя рука перехвачена за запястье, так и не успев коснуться его. Вслед за этим медленно, тяжело открылись глаза. Затуманенный взгляд лорда-директора недоуменно скользнул по мне, а затем я услышала глухое. «Дэм?» «Это хорошо, что вы меня помните». Я попыталась улыбнуться и почему-то добавила. «Теперь есть надежда на то, что не убьете». Я не это хотела сказать. Лорд Тьер отпустил мою руку, закрыл глаза и приказал. «Вон!» «Да, магистр», — покорно ответила я, присматриваясь к пятну алой крови, заливающему некогда белоснежную простыню. «Уже ухожу». Ушла я в соседнюю комнату. Нашла свечи, зажгла. Потом шагнула к неприметному шкафу у дальней стены, достала ножницы, бинт, спирт, мазь для заживления ран и вернулась в спальню. Лорд-директор находился все в том же пограничном с бессознательностью состоянии, и потому я не стала интересоваться его мнением, когда подошла и приступила к разрезанию рубашки. Зато моими действиями заинтересовался он. «Я же приказал исчезнуть», — прошипел магистр. «Я и ушла», — невозмутимо ответила, продолжая разрезать его рубашку. «Но вы не запрещали мне вернуться». «Адепт Криате!» Он начал приподниматься. «Обещаю потом ее постирать и заштопать», — спокойно сообщила я. «И в отличие от вас, я умею это делать». И лорд обмяк, удивленно глядя на меня черными, чуть затуманенными от боли глазами. Но уже через мгновение, когда я почти добралась до раны, ледяным голосом произнес: «Адепт Кариаты, я не терплю, когда мои приказы игнорируют, а также не выношу, когда мне настойчиво пытаются помочь без моей на то просьбы». Остановившись, я уверенно посмотрела на него и честно ответила: «Я не игнорировала ваш приказ. Вы сказали уйти, и я ушла. Просто потом вернулась. А что касается помощи, я вас также о лечении не просила, но вы, мое мнение, проигнорировали. А теперь лежите смирно, и не надо мне мешать, иначе прокляну», — сурово пообещала я. Мне больше и не мешали. В абсолютном молчании я закончила с порчей директорского имущества и застыла, потрясенная размерами ранения. Меч оставил внушительную, рваную, кровоточащую рану на животе. Да, я помнила, что сказал Тоби насчет регенерации у членов Ордена Бессмертных. И все же было страшно. «Затянется уже через час», — глухо произнес магистр. Внимательно осмотрев порез, я неуверенно ответила: «Здесь куски ткани, грязь, трава какая-то». «Все может быть», — все так же глухо ответили мне. Шейдер поднял свой меч с земли. И я снова ушла, чтобы, взяв пинцет, вернуться и почистить рану. Уверена, что так она заживет гораздо быстрее. К моему возвращению магистр вновь лежал с закрытыми глазами. Оно и к лучшему. Но едва я обработала инструменты спиртом, он вновь заговорил. «Что вы делаете?» «Еще ничего». Я намотала несколько тампонов из бинта. «Будет немного больно, зато потом дам...» «Конфетку». Он умудрился еще и хмыкнуть. «Кое-что посущественнее», — ответила я и приступила. Когда я вытаскивала маленькие, изломанные остатки высохшей зимой травы, лорд молчал, даже не вздрагивая. Но едва потянула кусочек застрявшей в ране материи, глухо застонал. И я бы остановилась, зная, что причиняю боль, но нельзя было. «Потерпите, пожалуйста», — начала уговаривать я. «Я очень быстро и осторожно. А потом смажем мазью, и боль пройдет быстро». «Мазью нельзя», — простонал лорд Тьер. После этих слов мои руки мелко задрожали. Одно дело знать, что сумеешь облегчить боль сразу, как закончишь, другое дело... «Рану все равно нужно очистить», — прошептала я, и, стараясь сделать все очень быстро и осторожно, продолжила начатое. Я провозилась не более 10 минут. Но к концу лорд-директор уже просто глухо и почти непрерывно стонал, а я ничего не могла для него сделать. Один раз заикнулась о том, чтобы вызвать лекаря, но мне ответили «нет» сквозь стон, и я больше не спрашивала. Когда закончила, осторожно обтерла края раны спиртом, а потом услышала: «Посиди со мной». Это было неожиданно и приятно. Вынося остатки бинта и окровавленные тампоны, я сполоснула руки и, вернувшись, села на постели с другой стороны, потому что так меньше была видна рана, и, чуть придвинувшись, замерла, обняв колени руками. Устав сидеть, вскоре устроилась полулёжа. Оперевшись о спинку кровати, и стараясь двигаться осторожно, чтобы не потревожить магистра. Примерно через час кровь остановилась полностью, и края раны начали сходиться, а лорд Тьер наконец обмяк и перестал напоминать натянутую струну. Еще где-то через час на месте страшного ранения была видна только узкая полоска затянувшегося рубца, но, судя по скорости регенерации, к утру не останется и ее. А затем лорд Тьер открыл глаза. Так как я в тот момент украдкой рассматривала его лицо с чуть разгладившимися уже чертами, видимо, больше не было необходимости сжимать зубы, пытаясь терпеть боль. Эта перемена в его состоянии заставила невольно вздрогнуть. Несколько минут лорд-директор мрачно смотрел в потолок, затем судорожно вздохнул и медленно повернул голову в мою сторону. Едва наши взгляды встретились, я вежливо поздоровалась. «Темных ночей вам, лорд-директор!» И стиснутые губы медленно растянулись в усмешке, а затем лорд-директор задумчиво произнес: «А я думал, у меня горячечный бред. Жаль». «Да, пожалуй, даже пощечина обидела бы меня меньше. Но кто я такая, чтобы обижаться?» И, продолжая пытаться удержать вежливую улыбку, я осторожно слезла с постели и, не глядя на магистра, сдержанно сообщила: «Мне сказали, что после регенерации вы будете испытывать сильный голод. Я накрою вам в столовой. Понимаю, что вы будете недовольны, но эта еда значительно вкуснее и полезнее той, что подают в нашей столовой. Да и в городе найдется немного поваров, способных сравниться с Тоби». И после этого я поторопилась уйти, все так же не глядя на темного лорда. Вслед мне понесся вопрос: «Вы очень уверенно чувствуете себя в этом доме. Бывали здесь раньше?» Остановившись уже у двери, я молча кивнула, затем пояснила: «Неоднократно. По этой же причине я знала о существовании запасного ключа и месте его расположения. Темной ночи, лорд-директор». На самом деле я была очень благодарна своей работе подавальщицей в таверне. Именно там я научилась быстро и хорошо накрывать на стол, даже если руки мелко подрагивают, а глаза застилают слезы. И только там я смогла окончательно уяснить: подавальщица не имеет ни своего мнения, ни права голоса, ни повода обижаться. И завершая сервировку стола, я уже была совершенно спокойна. Действительно, кто я такая, чтобы сметь негодовать на слова лорда? Прежний лорд-директор высшим аристократом не являлся, и он мог позволить себе пообщаться с адепткой из низшего сословия. Лорд Тьер — совсем другое дело. Бесшумно выскользнув из дома, я направилась не к академии, а в узкий проход между старыми, поскрипывающими на ночном ветру деревьями, и медленно направилась по заброшенной, полузаросшей тропинке. Не знаю, сколько я так шла, но вскоре услышала, как хлопнула входная дверь, а затем на весь парк раздался крик: «Дея!» Молча свернула к маленькому ручью, который пробивался между корнями деревьев, и, присев, опустила руки, касаясь ледяной воды. Я точно знала, что меня здесь никто не найдет, даже с помощью поискового заклинания. Деревья выросли на месте древнего могильника, который искажал магию, и я нередко приходила сюда раньше. Просто посидеть в тишине, подальше ото всех. Я и сидела. Долго, до тех пор, пока окончательно не замерзли промокшие ноги, а в груди не стало холодно и пусто. А потом по пустынному двору, мимо спящих общежитий, я добралась до нашего корпуса. Стараясь ступать тихо, прошла к своей комнате. Остановилась перед дверью, затем шепотом произнесла свое имя и вошла. Горячий душ позволил согреться, Теплая постель, просто забыть обо всем. Радовало только одно. Вряд ли теперь лорд Тьер прикажет стать его любовницей. А значит, все опять хорошо и даже замечательно. Наверное.